Часть 6. Хаюи увидел сон, мгновение которого растянулось на целую вечность. В этом мире не было окон и дверей. Нескончаемый коридор описывал спираль, бесчисленные ряды шкафов тянулись, покуда хватало взгляда, как лабиринт. Библиотека-лабиринт, насчитывавшая десятки тысяч произведений, Вавилонская башня от мира литературы. Перегнувшись через каменную лестницу, мальчик увидел только бесконечные проходы между полками. Это был огромный мир книг, кладбище мудрости, где витали тьма и жуть. Сама вселенная. Величественную тишину нарушил лишь тихий шелест перелистываемых страниц. «Где я?» – спросил Хьюи, и совсем скоро получил ответ. «У этой библиотеки нет имени. Полагаю, никто не в силах дать имя целому миру». Проговорила девушка, из чего голоса еще не ушли детские нотки. Она сидела на лестнице в окружении завалов книг и читала разложенный на коленях том. Белоснежное одеяние из многослойного оборчатого шелка трепетало в бледном свете точно рябь на воде. «Вот как?» – спросил Хьюи. «А тебе не кажется, что так неудобно?» Девушка тихо засмеялась, ее одежды колыхнулись, будто танцующие на ветру лепестки. «Раз уж выдалась возможность, можешь назвать ее так, как тебе нравится. То есть, человек, который заблудился здесь в самый первый раз, назвал этот мир запутанной библиотекой». Кивнул мальчик. Безусловно, это была библиотека, только запутанная, как лабиринт. «Однако наверняка есть более подходящее название», подумал он и спросил. «А другое?» Девушка перестала улыбаться и ответила. «Библиотека Дантелиан». «Дантелиан? Так зовут владельца этой библиотеки», — пояснила она, опустив взор. На лице отразилось бесконечно одинокое выражение. А затем вернулась к книге на коленях. «Дантелиан, так тебя на самом деле зовут?» — спросил Хьюи. Девушка ничего не ответила, лишь перелистнула страницу. Мальчик пожал плечами и не очень уверенно проговорил. «А что станет с ней?» Он указал на старую книгу, которая лежала рядом с девушкой. Страшноватая обложка из черной кожи, ржавая застежка, едва живой выцветший переплет. Все указывало на лже-Далиан. К слову, ее желание частично исполнилось, и она попала в библиотеку Дантелиан. «Ей уже ничем не помочь. Здесь спят призрачные книги, которых не должно существовать в этом мире. И она будет спать, пока не найдется достойный читатель». Покачала головой девушка, ее волосы тихо зашелестели. «Она назвала этот мир дворцом», — сказал Хьюи. Девушка склонила голову на бок, как маленькая птичка. «Дворцом мудрости, где покоятся запретные знания», — пояснил мальчик. «А она хотела стать принцессой и править здесь. К сожалению, она ошиблась. Это не дворец, а тюрьма». Горько улыбнулась девушка. «Тюрьма? Да. Запутанный мир в сосуде, темница для ужасного монстра, имя которому знание. А библиодева – всего лишь жертва, подношение монстру ради искупления грехов». Хьюи внезапно поднял голову и осмотрелся. Он вспомнил, как дед рассказывал ему одну восточную легенду, в которой говорилось о мире внутри сосуда, созданном высшим существом. А потом перед внутренним взором на мгновение вспыхнуло прекрасное лицо Далиан. «Давным-давно я открыла эту библиотеку и выпустила в мир бедствия. Эпидемии, похоть, страдания, заблуждения, войны, убийства, разрушения, смерть. Как Пандора, дева из мифов», — бесстрастно сообщила девушка. «Поэтому я и нахожусь здесь. Я охраняю сон призрачных книг, чтобы они больше никогда не попали в руки недостойных читателей. Это моя расплата, а библиотека — моя клетка». «Она очень похожа на Далиан», — внезапно подумал Хьюи. «Может, они одна и та же девушка, просто в разных мирах? Неужели тебе здесь не одиноко? Я уже забыла это чувство», — ответила девушка. Но Хьюи было не так-то просто остановить. Он посмотрел на золотистый ключ, который до сих пор держал в руке. «Может, он поможет тебе выбраться отсюда? Пока что он тебе не принадлежит. Черная библиодева позволила тебе воспользоваться им по собственной прихоти». Однако девушка нежно улыбнулась, в черных глазах блеснула искорка. «Но если ты найдешь этот ключ потом, когда вырастешь?» Она позволила голосу мягко сойти на нет и в корне загубила робкий росток надежды. Хьюи вздохнул. «Сосуд Пандоры». «Что?» «Дедушка рассказывал, что ящик Пандоры – это на самом деле сосуд. И если вот это все мир в сосуде, то призрачные книги никакие не бедствия». Внезапно девушка сжала его руку и приставила палец к губам. Она как будто боялась, что их кто-нибудь услышит. «Думаю, тебе лучше вернуться в свой мир, пока библиотека Дантелиан не закрылась. Следуй за этой нитью, и она выведет тебя». Когда она отпустила его ладонь, Хьюи с удивлением обнаружил, что к пальцам пристала тонюсенькая, практически невидимая нить. «И... постойте! Лабиринт для монстра по имени Знание! Принцесса с путеводной нитью! Неужели на самом деле тебя зовут?» Но он не успел договорить. Все вокруг окутала непроглядная белая дымка, раздался безжалостный щелчок закрывшегося замка, и мальчик проснулся.